Глава 14. Лейден Саргон. Я осторожно вынул затекшую руку из-под головы спящей девушки и уложил ее на подушку. Она беспокойно нахмурила одну бровку, свернулась калачиком и натянула выше края одеяла, но не проснулась, и я облегченно выдохнул. Линаэль. Красивое имя. Хотя мне уже было известно о том, что родители дали ей совсем другое имя. Мия. Они оба шли ей одинаково хорошо. Ни по драконе хрупкой, ни высокой, наивной и беззащитной. Пока она была у врача, я успел переговорить с ее отцом, а позже и с верховной жрицей, которая помогла мне найти писание. Не то священное писание, с помощью которого в былые времена обращались к духу спящей праматери, но к архивным записям первородных драконов, которые первыми населяли Веригию и изучали ее. У нас ушло почти 2 часа на то, чтобы отыскать указания на существовавшие ранее цивилизации. И то нам удалось это только потому, что Верховная обязана прочитать все писания от корки до корки. «Да, кто-то определенно населял Веригию до того, как пришли драконы», – серьезно кивнула она. «Но о той цивилизации или о тех цивилизациях нам неизвестно ровным счетом ничего. На тот момент в распоряжении драконов не было даже технологий, которые способны фиксировать изображение, не говоря уже о записи иллюзий. Но что-то упоминается? Почему об этом не идет речи на курсе истории?» «Почему не идет?» «Идет. У вас есть высшее историческое образование?» «Нет, но...» «Мы ничего не знаем об этих достояниях бывших цивилизаций, а потому предпочитаем держать информацию в узком кругу. К тому же, ее совсем мало». В конце концов, она достала, наконец, какой-то древний фолиант, сдула с него пыль и бережно раскрыла хрупкие желтые страницы, исписанные чернилами. Мелкие буквы время от времени перемежались небольшими зарисовками. И, наконец, Верховная постучала пальцем по странице. «Смотрите, здесь идет речь о явно рукотворном строении на горе где-то на севере. Ее обнаружили только в 3-м столетии, когда драконы уже обжились на более теплых землях и отправились изучать снежные районы». «Снежные районы?» Я попытался вчитаться в строки. «Вы говорите о ледяном лесе?» «Скорее всего, да. На этот момент людей в Веригии не было. И она еще не была разделена на королевство Гвин и Истхельген. Поэтому достоверно сказать сложно, но здесь есть указание на наличие мощного активного источника силы, который связывается потоками с источниками, равноудаленными от него. Вот, смотрите». Она перевернула страницу и указала на схематический рисунок, на котором была изображена неровная окружность, на которой лежали 6 точек, подписанные именами кланов – Саргон, Варгас, Артас, Мару, Лоран и Дераго. «Эти слова обозначают соответствующие силы на древнелевийском», – пояснила женщина. «Они уже давно утратили свой изначальный смысл и сохранились в нашем языке только как имена кланов. А вот здесь, как вы можете заметить, указан источник под названием Тиль». «Тиль», – повторил я, пытаясь осознать, что это значит. Что-то крутилось на языке, но… «Тьма», – произнесла жрица. «Это источник тьмы. Насколько нам стало известно, после общения с хранителями мира Леви, у них действительно когда-то существовал клан Тиль, но носители этого дара прекратили свое существование после того, как источники тьмы в мире Леви рассеялись». «Как это?» – не понял я. «Прекратили свое существование, рассеявшись в воздухе и став постоянной составляющей их магической атмосферы. Рано или поздно это происходит с миром, после чего наступает его постепенное угасание». «Леви угасает?» – не поверил я своим ушам. Только это и заставило кланы Леви прекратить войну, прямо как в Веригии в свое время. Не находите этот факт ироничным? «И что с ними теперь будет?» – жрица пожала плечами. «Угасание мира – процесс не всегда быстрый. Возможно, эту проблему будут решать уже дети наших детей». «Так я ответила на ваш вопрос?» «Вы уверены, что это могли быть фениксы?» «Не могу ничего утверждать, хотя факты могут указывать именно на это. Но зачем вам?» «Спасибо», отозвался я вместо ответа. «Я узнал достаточно». Выводы напрашивались сами собой, и ими срочно надо было поделиться с Райнером. И не только этим. Поэтому, несмотря на то, что последний раз я проснулся чуть больше суток назад, первым делом направился в академию, где я отыскал Райнера, в его комнате. «Повезло», – заметил я и прошел к окну, чтобы окинуть взором снежную долину. «Моя комната сгорела вместе с книгами». «Хорошо, что большая часть так и осталась у тебя». «Вот видишь», – хмыкнул Рэй, заканчивая писать то, зачем я его застал, появившись на пороге. «А ты все ругался, что я тебе книги не возвращаю. Считай, сберег библиотеку». Он поставил точку, отложил в сторону ручку и кивнул на таблицу, заполненную мелким аккуратным почерком. Венга принесла список адептов, которые изъявили желание остаться в академии. Подготовка к переезду полным ходом. Со дня на день нас всех отсюда выселят. Так что надо паковать чемоданы и готовить программу для смешанных групп. Придется объединять курсы между собой, потому что адептов мало осталось. «Ну, у меня, считай, все сгорело. Даже паковать нечего», – заметил я. «Как поездка?» – внезапно перевел тему Рэй. «Вот о ней-то я и пришел поговорить». «Что-то не так?» – он напрягся. «Смотря с какой стороны посмотреть». Я открыл окно, впустив в комнату свежий воздух, и прыжком сел на подоконник. Рэй развернулся ко мне всем телом. «Когда я узнавал, с мистером Хантом было все в порядке». «Он-то в порядке. Завел там себе какую-то то ли жрицу, то ли просто местную драконшу. Я насчет Линаэль». «Ее ночью осматривал Ян», – Рэй повел головой. «Значит, вопрос не о состоянии здоровья». «Не совсем физического здоровья», – уклончиво ответил я. «Короче, слушай. Во-первых, к ней активно клеятся сущности, напитанные тьмой. Болтают что-то невнятное. Я бы предположил, что она просто бредит, если бы своими глазами не видел ее под воздействием этих сущностей. Кем бы они ни были при жизни, они явно владели магией. И притом довольно хорошо». «Значит, она тоже», – протянул Рэй, как-то понимающе покивав. «Дай угадаю. Эрика?» «Кто ж еще?» – усмехнулся Райнер. «Я уже рассказал обо всем дяде Маркусу, и он вызвал какого-то специалиста из Леви. Насколько я понял, эти сущности что-то вроде духов умерших, которые оказались привязаны к источнику тьмы. И они почему-то неровно дышат к сестричкам». «Духи умерших», — повторил я. «А ты знал, что Айсхолл существовал еще до появления драконов в Веригии?» Рэй поднял на меня внимательный взгляд. «Значит, ты пришел к тем же выводам, что и я. Смотря к каким выводам пришел ты. Под Айсхоллом захоронены фениксы». Повисла тишина. Я кашлянул, спрыгнул с подоконника и скрестил руки на груди. «Так, а откуда у тебя такие предположения?» «Значит, все-таки наши версии совпали», – удовлетворенно заметил Рэй, но сразу нахмурился. «Что случилось с Линой?» «Да ничего особенного. Просто сущность какая-то вселилась в Криса и заявила, что она – сущность эта, та, кто рождается из пепла. Уж два и два-то я могу сложить». Эрике они еще говорили про оборотней, что те, дескать, могут уничтожить Веригию. Я вскинул брови. Эта информация оказалась еще интереснее, чем та, которую я не успел донести, и намного более тревожной. Чувствую, тебе есть что рассказать, и разговор этот затянется надолго. Поэтому давай сначала я закончу. Что, так не терпится поделиться? Райнер усмехнулся и тоже скрестил руки на груди. Напряжение нарастало. У Линаэль появилась брачная метка. Он вопросительно повернул голову, ожидая продолжения, но выглядел при этом так, словно ожидал подобной новости. «Такая же, как у нас», – добавил я. «Уверен? Я свою наизусть выучил, поэтому, когда заметил, сразу опознал». Но и потом еще рассмотрел, убедился. Райнер кивнул, глядя куда-то мимо меня, и я, решившись, добавил. «Признаюсь, не сдержался. Надо было сначала тебе рассказать, а потом уже давать волю инстинктам, но честное слово». Рэй шумно вдохнул и усмехнулся, разведя руками. Это было ожидаемо. Притяжение истинной пары иногда непреодолимо. Он поднял на меня пустой взгляд. Я и сам ведь не сдержался, хоть и знал, что если нас поймают, то все. Бездна в дно, терпеть было невозможно. «Так вы с ней все-таки...» Осознал я и выдохнул. «Ах, вон оно что!» «Так она...» «О-о-о!» Я отвернулся к стене и, опершись о нее, тихо засмеялся. «Лэй?» – окликнул меня Райнер. «Я, кажется, пропустил момент, где смеяться надо». «Она, походу, думает, что ты ее истинный. Я ж ей не сказал, что у нас метки одинаковые», – тихо ржал я. «Слушай, она там страдает, потому что типа у вас с ней отношения». Райнер невольно улыбнулся. «Что, сильно страдает? Допытывалась у меня, будет ли измены, если между нами что-то будет. Знаешь, она ведь всю поездку не позволяла себе пойти на поводу у природы». На лице моего друга появилась самодовольная улыбка. «Мне просто времени не хватило, так бы она тебя к себе на расстояние вытянутой руки не подпустила бы». «И все же я ее трахнул». «Я первый», – пожал плечами Рэй. «И ты знаешь, что это значит». Я фыркнул. «Посмотрим еще, как она отреагирует, когда узнает, как обстоят дела на самом деле. Да, кстати, я же не все сказал». «У тебя еще какие-то новости?» – выразительно выпучил глаза Райнер. «Помнишь татуировку у нее на спине?» «Еще бы! Хорошо помнишь? Ну, достаточно. Райнер нахмурился. Бутоны роз. Они были распущены или закрыты? Закрыты. Быстро ответил он и неуверенно добавил. Наверное. Мне тоже казалось, что закрыты. Но сегодня они были распущенными. И мне это кое о чем напомнило. Помнишь, в школе мы читали «Предания драконов»? Среди них была парочка о фениксах. Смутно, признался Райнер. Короче, у них там были какие-то метки в форме розы, которые распускались, когда душа предков вселялась в молодого феникса. Что-то такое. «Да нет», – недоверчиво покачал головой Рэй. «Да-да», – возразил я. «Ты же сам понимаешь, что все одно к одному. К гадалке не ходи. Сходи уже!» Райнер со вдохом встал, тяжело опершись о стол, и подошел к окну. Остановился рядом со мной, уставился на снежную долину. «Думаешь, они те самые близнецы из пророчества?» «Уверен. Ты ведь знаешь его полный текст?» «Значит, фениксы пробудились. И нам теперь спать не дают. И мы ничего не можем сделать. Не ограждать же их от того, что им все равно суждено совершить». Райнер шумно вдохнул и, поджав губы, покачал головой. «По крайней мере, мы можем быть рядом». «И что нам, организовать дежурство?» «Я знаю только одно. Даже если мы отправим их в другой мир, они найдут способ вернуться и выполнить свое предназначение». Райнер повернулся ко мне и встретился со мной взглядом. «Если с ней что-то случится...» Я усмехнулся. «Хотел бы я сказать, что это просто совместимость». Рэй перевел взгляд на долину. «Так было бы намного проще».